Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Наш маленький коллектив и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня у нас последний вечер рабочей недели, пятница. И значит, мы с вами снова говорим о любви. Сегодня мы в попытках протянуть серебряные ниточки друг к другу хотим устроить несколько необычный разговор, и в этом разговоре нам очень хотелось бы рассчитывать на вас. Потому что тема очень общая, очень большая, очень широкая. Нам хотелось бы сегодня поговорить о разговорах, простите за невольную тавтологию. Дело в том, что мне очень интересно понять, о чем мы говорим сегодня, дорогие наши молодые радиослушательницы и радиослушатели. Может быть, нам будет легче понять друг друга, понять через поколения, если вы снимете телефонную трубку, позвоните нам по телефону 250-07-01 и расскажете, о чем сегодня вы говорите на свиданиях. Какие темы у этих разговоров? Что нужно рассказать молодому человеку, чтобы заинтересовать девушку? Что должна сказать девушка, чтобы стать интересной молодому человеку? Ну, хотя бы какие-то примеры. О чем сегодня говорим мы в семьях? Какие темы звучат? Слышим ли мы за этими разговорами друг друга? На самом деле, это не столько попытка научить, сколько попытка понять, услышать друг друга. Мне бы даже хотелось какую-то такую тему сделать в эфире постоянной, потому что это ведь безумно интересно. О чем мы с вами говорим? Что мы слышим друг от друга? Чего успеваем услышать? Есть ли у меня по этому поводу история? Есть. Есть. У меня есть старая-старая русская сказка. Может быть, даже не столько сказка, сколько прибаутка. Как всегда в русских сказках, речь здесь идет о старшем поколении. Жили-были дед и бабка. Жили они, жили, и однажды так сильно поссорились из-за внучки, что бабка решила больше не разговаривать с мужем. Никогда. Дед, как водится часто у дедов, на следующий день почти полностью забыл о размолвке и о тех обидных словах, которые он сказал бабке. Но бабка продолжала обижаться, дуться и молчать. Как дед ни старался, ему так и не удалось вывести бабку из гордого молчащего состояния. В конце концов, в таких усилиях прошел день, и перед тем, как лечь спать, дед от отчаяния начал рыскать по шкафам и ящикам. После того, как это его рыскание по комодам продолжалось, наверное, где-нибудь с полчаса, бабка не выдержала. «Что ты там ищешь, старый дурень?» — сердито спросила она. «Да слава богу, нашел!» — сказал дед. «Я там искал твой голос». Может быть, мы с вами так и бродим по комодам и ящикам наших остывших душ или квартир и ищем твой голос. Твой голос, милая, твой голос, родной. Ищем, иногда находим, иногда нет. Может быть, пора все-таки услышать, что же говорит этот голос найденный в старом комоде. Мы ждем ваших мнений, рассказов о ваших разговорах, вопросов и звонков, как всегда, по постоянному телефону нашего прямого эфира. 250-07-01 этот телефон. По этому телефону вы можете рассказывать свои истории о разговорах, притчи, стихи. И, конечно, сегодня рассказывать о том, о чем мы говорим. Говорим друг с другом и слышим ли мы друг друга. Вот такая сегодня тема. И, конечно, ее музыкальная иллюстрация тоже должна быть разговорной. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вы послушали сегодня старые-старые джазовые записи 30-х годов, в которых разговаривают два великих трубача. Великий Луи Армстронг и великий Джек Тигартен, два основателя практически джазовой музыки 20 века. И их диалог необычайно мудр. Может быть, мы с вами научимся из их музыки делить пополам наше внимание друг к другу. «Блюз пополам» – первая мелодия сегодняшнего вечера. I woke up this morning feeling weary and blue. Oh, I woke up this afternoon, but I felt the same way too. Oh, too. That makes us partners in sorrow. We've got blues enough for two. I've got blues to spare, blues to share. I've got blues in my heart and blues in my head. The mood is hard to lose. Why don't we pool these blues until we start to feel alright? Okay, we partners in sorrow with the 50-50 blues tonight. Chest. That way is always the best. We lost the 50-50 blues tonight. Серебряные нити. И пусть мы играем даже глупенький блюз, поют два великих трубача своими джазовыми голосами, но пусть даже он и глуп, зато играя этот блюз, мы понимаем друг друга, и нам хорошо. Может быть, это и есть идеал разговоров. Я прошу прощения у тех, кто уже дозвонился к нам в студию. возьму небольшую паузу перед нашим диалогом по той простой причине, что в прошлой передаче я обещал, что сегодня расскажу об одной очень странной форме диалога. Я хочу сказать, что разговаривать иногда человек может не только с людьми, но когда ему совсем плохо и одиноко, и когда ему нужна какая-то подсказка. Мы с вами можем, даже занимаясь психологией, какими-то глубинными ее аспектами, научиться гадать. Да-да-да, не удивляйтесь. Во всяком случае, именно так я называю разговор или диалог, внутренний диалог с любимыми, с нашими любимыми штучками. Предметами, которые мы копим неизвестно зачем, и которые валяются где-то в тех самых шкафах и комодах, где дед искал бабкин голос в сказке, которая сегодня прозвучала. Так вот, конечно, то, что я предлагаю, есть игра. И, между прочим, на этой игре основано даже несколько вполне серьезных психологических тестов. Но иногда можно обойтись и без них. Если вам очень одиноко, и если кажется, что непонятно, как жить дальше, а люди, которые есть вокруг вас, вас почему-то не понимают, найдите в своих шкафах некоторое количество дорогих для вас мелочей, чем-то памятных вам предметов. Предметов, которые рождают в вашем сознании какие-то ассоциации. Вещей, которые чем-то милы вашему сердцу. Лучше выбрать предметы относительно небольшого размера, чтобы вы могли легко удержать их в руках. Лучше, чтобы эти предметы были разными. Наперстки, когда-то подаренные вам маленькие открыточки, может быть, марки, может быть, подушечки, может быть, маленькие мягкие игрушки, может быть, колечки, зачем-то на память, как узелки, валяющиеся где-то в столе. Если сразу вот сейчас вам ничего не приходит в голову, можно пойти обратным путем, вспомнить какие-то значительные события, хорошие или плохие в вашей жизни, а затем уже припомнить вещи, которые с ними как-то связаны. Для начала разделите эти предметы так, чтобы каждый был противоположностью другого. Ну, например, вещичку, которая для вас является олицетворением нежности и доброты, положите напротив вещи, которая символизирует в вашем понимании храбрость, доблесть. Важно почувствовать, что каждая вещь имеет свою энергетику, мужскую или женскую. Если вы не уверены в том, какого рода вещь сейчас у вас в руках, может быть, просто дождитесь темноты, зажгите свечу и постарайтесь пообщаться с ней. Если вы просто с нежностью возьмете ее в руку, эта вещь через воспоминания сама расскажет о себе то, о чем, может быть, вы даже и не догадываетесь. Найдите удобное место, может быть, то самое, в котором вы слушаете тренинги серебряных нитей. Может быть, как раз вот сейчас, в темноте, вечером. Зажгите свечу или какую-нибудь лампадку. Возьмите в руки эти вещи, закройте глаза и попробуйте почувствовать нежность к тем предметам, которые у вас в руках. А потом просто бросьте их на плоскую поверхность. Рассмотрите тот рисунок, который получился в результате. Посмотрите, как именно они упали. Обратите внимание на то, как именно они легли в соответствии с тем смыслом, которым вы сами их наделили. А потом возьмите бумагу и ручку и запишите словами предложения или мысли, которые получились, которые лежат у вас на столе. Например, если какая-то вещь символизировала для вас что-то женское, понимание, теплоту, доброту, а другая — смех и радость, и они лежат рядом, из них, как вы понимаете, можно сформулировать одну фразу или одно предложение. Может быть, не сразу, но вот это вот мысли предложения у вас получатся. И иногда эти мысли будут звучать для вас там, в тишине, на ваших столах, как ответ на какие-то мучающие вас вопросы. Попробуйте это сделать. Если вам будет, ну, скажем, неудобно рассказывать об этом в эфире, напишите. Давайте я еще раз напомню наш адрес. Он такой: 125040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа «Серебряные нити». Вот такие необычные разговоры, разговоры с тем, что мы любим и помним. Уверяю вас, иногда возможны. Просто не надо хотя бы по ночам, хотя бы в тот час, когда мы протягиваем друг к другу тоненькие серебряные ниточки, бояться снова почувствовать себя детьми. Может быть, вся наша беда в том, что мы слишком серьезны. Может быть, от этого мы и разучились рассказывать друг другу милые сказки. Доброй ночи, Марина. Извините меня за это лирическое отступление. Что вы думаете по этому поводу? Алло. Да. Доброй ночи. Здравствуйте. Геннадий. Ой. Наоборот. Да. Ничего страшного. Что, Геннадий, спасибо вам большое. Я очень-очень волнуюсь. Мне сердце колотится жутко. Чего такое? Чего волнуетесь? Я вообще волнуюсь. Не знаю, почему вот колотится сердце жутко. Ну и ладно. Это замечательно. Марин, вы знаете, как это хорошо? Потому что это значит, на самом деле, что вы хотите сказать что-то ужасно искреннее. И даже если это не всегда получается, я думаю, что все сейчас слышат, как бьется ваше сердце. Спасибо вам. Спасибо. Значит, хотела я рассказать о том, как я училась разговаривать. Причем училась я разговаривать, наверное, со всеми. С родителями, знакомыми, с преподавателями, но со всеми окружают, плюс с собой. Ну, а молодых людей... Марина, чуть погромче говорите. Вы пропадаете. Поэтому... Так лучше? Так лучше, да. Значит, был период в жизни, когда я вообще ни с кем не могла общаться, включая родителей, друзей. Я заливалась краской, не могла говорить, и вообще почему-то мысли не приходили в голову совершенно, когда ситуация, когда нужно было что-то сказать. Вот. Но потом постепенно как-то вот... Ну, хотелось измениться, хотелось как-то научиться этому. И не сразу, где-то, наверное, года 4-5 я не то что к этому шла, но даже непонятно, что, собственно, и делала. Просто живешь, что-то там кого-то слушаешь, что-то прочитаешь. И в конце концов оно как-то вот само вылилось во что-то. Я... Марин, а вот не можете попробовать сформулировать, что же все-таки самое главное в разговорах? Мне оказалось, это просто не стыдиться, наверное, себя и принять такую, какая я вот есть сама по себе. Сейчас что-то не получается, но я, наверное, себе это прощу и... Продолжу разговаривать дальше. Марин. Да. Значит, вы считаете, что самое главное в разговоре — это все-таки доверие к себе. Я думаю, что и это... К себе и к другим. Это очень важно для многих. А что такое доверие к другим? Доверие к другим... знаете, я думаю, что я приняла себя такая, какая я есть, и других... Соответственно, я приняла. Какими, простите, Марина, пропала? Такими, какие они есть, с достоинствами и недостатками я поняла, что они могут ошибаться и в оценке других, и себя, и как бы это нормально. Ну, надо жить как бы. Самое главное, я думаю, хочет сказать Марина, не знаю, согласится она со мной или нет. Я думаю, что самое главное, Марина, что вы хотели сказать, заключается в том, что человек должен научиться чувствовать, что другие на самом деле точно такие же, как он. Что они в подавляющем большинстве своем не желают нам зла и очень боятся, и боятся нас точно так же, как мы боимся их. Или не боятся нас точно так же, как мы не боимся их. Наверное, самое главное в том, чтобы начать говорить, в том числе на первом свидании, это почувствовать свое право начать говорить, потому что в действительности, когда мы молчим, мы не даем себе права на ошибку. Мы смертельно боимся ошибиться и получить какой-то не тот результат. А вот что нужно, чтобы не ошибиться? Марин, вы уже отключились, да? Может, Татьяна Ивановна сможет ответить нам на этот вопрос? Татьяна Ивановна, доброй ночи. Татьяна Ивановна, есть у нас? Да, я слушаю. Я слушаю вас. Доброй ночи, Татьяна. Доброй ночи. Итак, остановились мы на следующем месте. Что же надо, чтобы не ошибиться в диалоге с другим человеком? В любом и всегда. Ну, я считаю, что в любом диалоге нужно уметь прежде всего выслушать своего собеседника, понять его. А что для этого нужно? Для этого нужно иметь мудрость за плечами, поскольку мне уже скоро 50. Завтра отмечаю 49. Поздравляю вас, Татьяна Ивановна, преждевременно. Спасибо. Уже после 12 можно поздравлять. Вот. Отметили с мужем на прошлой неделе серебряную свадьбу. О. То есть можем подвести уже своеобразный итог. Мы тем более всеми нами, извините, всеми нашими радиослушателями и нашим коллективом маленьким вас поздравляем, потому что серебряная вот свадьба очень значит, часто... Я вам звоню из Красногорска. Ага. Сегодня выходили, поздравляли работников сельского хозяйства с праздником. Этот праздник отмечался у нас в Красногорске, а я еще посещаю после работы хор Подмосковье. Наш руководитель недавно получил звание заслуженного артиста России. Это Сергей Митечкин. Мы поздравляли и повеселили всех. Мы поем русские народные песни. Вот, поэтому на ваш вопрос... А записей у вас нет, потому что мы... Нас записывали кинокамера, нас уже записало радио. Поскольку мы участвовали в открытии выставки в этом году Московской Татьяна, области 75 лет Татьяна, в экспоцентре. Татьяна, это замечательно. Да. И я надеюсь, что если вы нам каким-то образом перешлете или передадите записи вашего хора, мы с радостью поставим их в эфире. Но вот ведь что интересно. Серебряная свадьба. Скажите, пожалуйста, Татьяна, о чем вы говорите с мужем? Вообще, какое это? Что главное? Вот уже, да, пройдя серебряную свадьбу, что главное в искусстве разговаривать с мужчинами? Мужчину нужно выслушать, уметь. Это сложно? У меня очень. Поскольку мы дружили со школы с мужем, я очень счастлива, что у меня такая крепкая стена и умный муж. И хорошие дети, поскольку у меня диплом педагога Татьяна, и математика. Татьяна, да? А он умел вас выслушивать? Да. Тоже. То есть это всегда было взаимным, правда? Когда один выслушивал другого. А вот вы рассказываете ему о событиях в вашем хоре? Вот так, как нам сейчас. Обо всем говорим в семье. И он с радостью это выслушивает? Вы знаете, надо знать, когда мужу рассказать. Сначала путь сердца мужчины лежит через желудок. Надо покормить его. Так. Но если мне некогда, он может и сам себе приготовить ужин. Между прочим, многие не слушаются этого правила и считают, что все это глупости, которые к ним, вот лично к ним, отношения не имеют, поскольку на самом деле они такие прекрасные, удивительные, особенные женщины, что им мужчин кормить совершенно не обязательно. Мужчины и так будут им благодарны по гроб жизни. Так что, между прочим, этот банальный совет отнюдь не банален иногда бывает. Конечно, нет. Спасибо, Татьяна Ивановна. Спасибо большое. Пожалуйста. Мы поздравляем вас со всеми праздниками и надеемся, что когда-нибудь послушаем ваш замечательный хор. А пока у нас с вами вместо хора разговор. Разговор Луи Армстронга и Джека Ти Картона. И сейчас они будут петь знаменитую мелодию о том, как бы мелодию «Вопрос». Вопрос на тему: «Детка, не хочешь ли ты пойти ко мне домой?» Излюбленный вопрос наших мужчин, который они так боятся задавать. Наверное, двум мужчинам вот задавать их его друг другу как-то проще было в 30-х годах. You left me all alone. I have tried in vain. Nevermore do you call your name. Oh, when you left, you broke my heart. I pray no more we'll ever part. Every hour of the day you can hear me say, baby, won't you please come home, come on home. Baby, won't you please come home. Давайте все-таки послушаем вывод, который прозвучал у нас на автоответчике до передачи. Наша постоянная радиослушательница постаралась сформулировать, может быть, главные мысли, которые не успею сформулировать я. тема, которая сегодня у вас обсуждается, о чем говорить на свидании. Мне хочется поделиться своими соображениями. Я вот так думаю, ну, если это имеется в виду свидание первое или одно из первых, когда люди еще мало знакомы, мне кажется, женщине надо взять на себя инициативу, особенно если мужчина, может, скованным, может быть, такой нераскрепощенный, вызвать мужчину на разговор, чтобы он как можно больше о себе рассказал. Ну, женщина имеет такую тенденцию самим поговорить, рассказать что-то такое, как бы, так сказать, завладеть вниманием слушателя. Вот это делать не стоит. Как мне кажется, женщине надо вызвать мужчину на разговор, даже не бояться, если он будет рассказывать о каких-то своих прошлых увлечениях. Потому что если женщине, мужчина это симпатично, она хочет как-то завладеть его вниманием и продолжить отношения, пусть он расскажет о своих бывших возлюбленных. В этом нет ничего страшного. Особенно вот эти рассказы, и если женщины какие-то, о которых он будет рассказывать уже в прошлом, а эта женщина рядом, то волей-неволей у него интерес будет направляться и на эту женщину. Мне кажется, этого не нужно бояться. И потом еще хочу дать девушкам, женщинам совет. Очень многие женщины, общаясь с мужчиной, еще не понимая, нужен ли он им для дальнейших отношений, как-то уже стараются в нем сразу увидеть будущего мужа. Вот этого делать не стоит. Мужчины тоже очень чуткие и очень чувствуют это. И боятся, и избегают таких женщин, которые так вот напролом делают. Вот это я хотела сказать. Меня зовут Иза Горян, я очень часто вам звоню и очень люблю вашу замечательную передачу. Спасибо вам за нее. Всего вам доброго. Спасибо вам большое, Ие, потому что на самом деле что-то, мне кажется, необыкновенно важное вы сказали. И тем самым я могу, да, этого не повторять. Хотя, может быть, какие-нибудь итоги мне и удастся все-таки подвести. А у нас в эфире все еще ждут звонки. Доброй ночи, Ольга. Мы слушаем вас. Есть Ольга у нас? Нет, нет связи. А, Алексей? Алексей? Что-то у нас со связью. А Александра? Здравствуйте. Доброй ночи, Александра. Мы вас слушаем. Ну, я бы хотела рассказать о том, как, о чем мы беседуем по вечерам в семье. С удовольствием. Ну, днем у нас мы встречаемся редко, и вечером мы обмениваемся впечатлениями о прошедшем дне, рассказываем о каких-то событиях, о чем-то, что заинтересовало нас, обмениваемся мнениями о общих знакомых, о своих делах. Саша, скажите, пожалуйста, а вы имеете в виду семью, простите, родительскую или мужа? Ну, и то, и то. И то, и то. А чья это традиция? Вот вообще по вечерам садиться в семейном кругу и обмениваться мнениями. Кто ее установил? Мама, папа, вы, так всегда было? Ну, это как-то само собой пришло. Как-то было естественным продолжением. Вот после того, как мы стали меньше общаться, ну, меньше встречаться днем, когда мы выросли, это стало, ну, как, естественно. А вы живете вместе? Да. Скажите, пожалуйста, а все участвуют с удовольствием, независимо от того, устали они или нет в течение дня? Ну, работа же у всех разная. Работа, учеба. Нет, это, ну как, это по желанию, это не заставляет никого, не в принудительном порядке. Да это понятно, но все искренне участвуют в этом? Да, все очень любят эти беседы. А все-таки, вот вашу семью что больше интересует? Ну там, как обычно спрашивают, политика, спорт, искусство? В основном отношения с окружающим миром. Политику. Отношения с окружающим миром, да. Это что, Оль? Вот я и хочу это понять, что это такое? Ну, то, как мы, какие у нас были проблемы сзади. Ну, политика нас как-то не очень интересует, ну, потому что как бы этим интересуются, ну, люди, которые в этом понимают. А мы в этом, ну, не очень как бы разбираемся и о том, что не понимаешь, лучше вообще не говорить. Вот. Ну, конечно, если какие-то темы злободневные, мы их обсуждаем. Ну, искусство, да, им интересуется наша семья, вот, но интересуется в основном театром. А вы много говорите о театре? Ну, когда выпадает к этому случай, да. Ну что ж, спасибо вам большое, поскольку, наверное, это замечательный пример. Увы, мне кажется, что пример не очень частый. Или я не прав? Татьяна, доброй ночи. Как вы думаете, это частый пример вот такого общения в семье? Как это получается? Ну, я думаю, у Саши? Я думаю, что нет. Частый пример. Я хотела вот о чем поговорить. Мне кажется, никто не затронул тему, как быстрее познакомиться, как быстрее расположить к себе мужчину. Вот мне кажется, самая близкая тема – это тема о детстве мужчины. Вот почему-то я из своего опыта почувствовала, что эта тема близка каждому мужчине. Тема? И они с большим интересом. Вы имеете в виду тему разговора, да? Да, тему разговора о том, где ты родился, кто твои родители, что было у тебя в детстве. Вот почему эта тема близка им, я не знаю. То есть вот если говорить об этом с женщиной, то нет, это не так работает, как работает с мужчиной. Вот я просто хотела узнать, может быть, у вас по этому поводу есть мнение, которое объясняет, почему мужчина сразу идет на контакт, даже самый застенчивый. И сразу начинает рассказывать о себе, и глаза горят, и выражение лица меняется. Ну, а вот как почему? Вы думаете, Татьяна, почему? Ну, я не знаю. Я почему так женщина это не трогает, как трогает мужчину? И это совершенно верный способ наладить контакт первый. Вы знаете, не могу ответить на этот вопрос, потому что не стану от вас скрывать. Мне никогда не приходило в голову пытаться наладить как бы интимный контакт с мужчиной. Но, если честно, я думаю, что на самом деле вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда женщина подсказывает мужчине некую тему, ну, не правда ли, в общем, детство есть у каждого из нас, и поэтому как бы мужчина, между прочим, как это ни поразительно, в отличие от женщины, во время первого знакомства теряет язык. Это как раз он всегда мучительно думает, о чем бы ему поговорить. И поэтому, если женщина протягивает ему руку помощи, в смысле сообщает, ну, мягко сообщает, некоторую тему, которая ее интересует, и уж тем более, если эта тема касается его величества, да, его личности, его детства, то тогда разговор становится легким, по крайней мере, ему становится понятно, о чем говорить. И он радостно начинает что-то вспоминать, прорывается. Хотя вот, например, я не очень люблю говорить о своем детстве. Но я думаю, что в положении мужчины на первом знакомстве стал бы говорить о нем с радостью. И вообще, насколько мне известно, в неких обычных ситуациях мужчины, наоборот, не очень любят разговора о своем детстве. Дело в том, что детство, сколь бы счастливым оно ни было, это всегда для мужчины ощущение некоторой слабости, да, отсутствия мужественности, поскольку детство – это период все-таки нашей зависимости от родителей. И большая часть мужчин, как это ни странно, вот это я знаю, разговоров о своем детстве длинных не любит. Тем более женщинами. Но я не берусь гарантировать на 100%, что это так. Но вот из разговоров с теми мужчинами, которые как-то обсуждали со мной, как с врачом, свою личную жизнь, я знаю, что они мне всегда говорили, что они не любят, когда очень подробно женщины копаются в их детстве. Поэтому мне кажется, что это действительно абсолютно верный ключик, но в одном смысле. Если вы уверены, что мужчина, скажем, знает и любит футбол, и если вы ради этого, ради него потратили колоссальные усилия и залезли в какую-нибудь футбольную газету или в какой-нибудь футбольный справочник, то он с радостью будет говорить с вами на эту тему. Если вы интересуетесь его работой, он с радостью будет говорить с вами о своей работе. Главная задача заключается в том, что эту тему надо попытаться ему подсказать. Поскольку первая и главная проблема мужчины в общении, мужчины в знакомстве, это наша эмоциональная туповатость в стрессе. Мужчина хуже женщины чувствует, и поэтому смертельно боится сам выбирать тему. И как только женщина ему говорит, а вы смотрели замечательный матч сборной команды России, и тут он весь как бы расплывается либо в улыбке, либо в негодовании, и радостно начинает говорить по этому поводу. Самое главное — подсказать тему, вот как мне кажется. А что думает по этому поводу Анна? Доброй ночи. Алло. Да-да, да. Так, у меня несколько другое отношение ко всем этим делам. Ну, скажите. Я имею уже солидный возраст. Кроме того, значит, наше отношение было несколько другим. Мы с мужем познакомились случайно на одной из вечеринки. И все. На этом, значит, сразу было все определено. Я в сторону, он все равно за мной. И так довольно быстро, как говорится, покорил душу. Мы ходили на коньках кататься, любили на лыжах прокатиться. Были как-то даже на улице Горького, там типа бара такого что-то было. Мы еще не знали даже, как выпить коньяк, рюмку коньяка. Так что наше поведение было совершенно другим. Вы вообще не разговаривали? А? Вы не разговаривали? Что вы не разговариваете? У нас очень много было разговоров. О чем, Анна? О дружбе, о любви. Были разговоры. Почему же нет? А кто был в них лидером? А? А кто был в них лидером? Кто? Лидером? Да. Он. Он? Только он, да. Он заводил темы разговоров. Он заводил темы разговоров. Мы были в театрах. Мы... Анна, простите ради бога, а в каких годах это было? Так, это был, значит, 45-й, 46-й. 45-й, 46-й годы. Так человек вот... вернулся из армии. Так войны. Вот, так вот, к сожалению, может быть, это даст некоторый урок нашим радиослушателям, потому что у меня есть, я не знаю, я, к сожалению, совсем не знаю тех лет, но с тех пор мужчины стали другими. И в этом, возможно, наша беда. И у меня, знаете, какое предложение ко всем радиослушателям? Давайте мы попробуем в следующую пятницу поговорить о любви мужчин, да? Потому что у меня, например, есть очень интересная, необычная для меня, во всяком случае, статистика по этому поводу. И я хотел бы, спасибо вам большое, Анна, извините, время наше стремительно подходит к концу. И я хотел бы дать два совета, очень коротких совета. Совет первый. Он в современной психологии называется подстройками. Если вы знакомитесь друг с другом, попробуйте подстроиться под человека, который рядом. Ну, например, примите его позу и попробуйте почувствовать, вот что ощущает человек, который сидит в этой позе. Попробуйте поинтересоваться ее, в скобках, его интересами, потому что на вопрос, а что вам интересно на самом деле, или чем вы увлекаетесь, или кем вы работаете, любой человек радостно отвечает, потому что это подсказка некоторой темы. Если вы принимаете его позу и как-то двигаетесь чуть-чуть навстречу своему собеседнику, то это воспринимается как сигнал к началу разговора. И этот разговор должен быть направлен на другого, на его интересы. Только здесь и только так возникает чувство близости, без которого не может быть никаких отношений, ни дружеских, ни интимных. И, наконец, третье и последнее. Я думал, что это прозвучит, но это почти не звучало в эфире. Может быть, к счастью. Мы очень мало разговариваем в семьях в последнее время. Кто-то замкнут, кто-то пытается замкнуться в собственную ракушку от чувства глубокого непонимания. Кто-то боится разговаривать, потому что в ответ получает упреки и непонимание. Мне кажется, что семья может существовать только в одном случае. Только тогда, когда мы хотя бы два раза в неделю, каждый, даем себе обязательство, что как бы трудно нам ни было, мы будем интересоваться делами и проблемами своего партнера по браку, интимным отношениям или дружбе. Хотя бы два раза в неделю. Если каждый из нас это сделает и поговорит о другом, наши отношения, независимо от того, что в них происходит, станут гораздо лучше и теплее. А нам ужасно последнее время не хватает тепла в наших семьях. Я надеюсь, что в этом вам поможет программа «Серебряные нити». Ну, хотя бы чуточку по вечерам. И хочу сказать, что тема следующей нашей передачи – «Ребенок в секте». Страшненькая тема. Давайте попробуем начать разговор о религиозных тоталитарных сектах и о том, что в них происходит. И самое главное – начать разговор, как же помочь в такой ситуации детям. Пишите нам, пожалуйста, и звоните. Помните, что 30 сентября состоится наша очная встреча. Узнать подробности можно по тому же телефону прямого эфира 250-0701. А на прощание песенку из кресла-качалки, песенку покоя и спокойного сна. Хотя бы 30 секунд попоют Луи Армстронг и Джек Тигартен. Спокойной ночи. Old rocking chair's got me.